Сессия неумолимо надвигалась. Нил зарылся в учебники, норовил выступить на каждом семинаре, автоматически зарабатывая зачеты. К тому же Пушкарев подписал Нин-шанс на две большие предновогодние дискотеки на заводе и в техникуме. Две недели Нил встречался с Линдой только на факультете. За всеми заботами невеста временно отошла на второй план. Но в один прекрасный день, морозный и солнечный, ему удалось спихнуть сразу три зачета, два из которых считались легендарно несдаваемыми с первого раза. И тут обнаружилось, что до Нового года осталось четыре совершенно свободных дня и еще несколько дней после. Первый экзамен поставили только на 8 января. И сразу захотелось оказаться рядом с Линдой. Пока голова его была занята науками, он даже не сознавал, насколько истосковался по ее гибкому, сильному телу, острому и недоброму язычку, но чуть жутковатой и тем более манящей ауре недозволенности, риска, хождения по краю пропасти, которую излучало все ее существо. Факультет он покинул в 8 часу, а в 8:45 уже звонил в дверь дома на 4-й Советской, держа за ленточку шоколадный торт, купленный по дороге в Севере. Ему долго не открывали, хотя в квартире определенно кто-то был. На лестничную площадку доносились отзвуки негромкой музыки и оживленных голосов. Он позвонил еще и еще раз, потом повернулся к двери спиной и принялся громко легать ее тяжелыми зимними ботинками. Кончилось это тем, что он чуть не растянулся на полу прихожей, не уловив момент, когда дверь внезапно распахнулась. От падения его спасла Линда, продемонстрировав отменную реакцию. Успела отпрыгнуть назад и выставить руки, принявшие на себя Нила, который влетел спиной вперед. Так оба удержались на ногах. Правда, прозрачная ленточка, которой был перевязан торт, не выдержала испытаний и порвалась. Коробка с тортом описала в воздухе пологую дугу, впечаталась в дальнюю стену и лопнула, оставив на обоях шоколадную кляксу. «Что за шум, а драки нет?» — крикнул из комнаты Ринго грубый, нетрезвый и совершенно незнакомый голос. «Ерунда! Сосед торт уронил!» — отозвалась Линда. Последовал характерный Катин смех, скрип стула и голос Ринго. «Ты сиди, Жора, без тебя разберутся». «Линда, какой сосед? Что вообще?» — начал Нил, выкарабкиваясь из ее объятий. Она чмокнула его в ухо и прошептала: «Тсс, так надо. Сегодня побудешь соседом. К Ринго не суйся, сиди на кухне». Линда отошла от Нила, нагнулась и стала подбирать остатки торта и запихивать их в коробку. «Объясни все-таки, что все это значит? Что за Жора какой?» «Раздевайся и иди на кухню», — приказала она. «Но я пришел к тебе». Она выпрямилась, положила руки ему на плечи, заглянула в глаза. «Потерпи, прошу тебя. Ничего сегодня не удивляйся и не возмущайся. Скоро сам все поймешь». Она стремительно поцеловала его в губы и вновь занялась тортом. «Ну вот, только помяли немного, и розочка одна расплющилась. Все, ступай». Он пил крепкий чай, яростно ковырялся ложкой в раздавленном торте и дико злился на Линду. «Хороша невеста. Сколько времени не виделись, толком